маленького тщедушного старичка. «А тебя-то за что, божий одуванчик?» — спрашивают сокамерники. «Приколист я», — отвечает старичок. «Это еще что такое? Приколы устраиваю». «Какие приколы? Покажи». «Да нет, братец, не надо. Вы еще недовольны будете, еще побьете. А ну, показывай! Нечего тебе, ничего тебе за это не будет. Гадом буду». «Только уж потом не серчайте», — вздохнул старичок. Взял веник, сунул его в парашу, поболтал, потом постучал в дверь камеры. А когда в двери открылся глазок, старик сунул в него веник и быстро провернул его пару раз. Через несколько минут дверь открылась, и в камеру вошли 10 дюжих охранников. «Так», — сказал старший из них, оглядываясь, — «ну-ка, дедуля, отойди в сторону». Посадил дед репку, а репка вышел из тюрьмы и убил детку. В квартиру звонок, открывает хозяйка, а на пороге два здоровенных амбала. «Рикетиров заказывали?» «Нет, тогда платите 10 тысяч за ложный вызов». «Товарищ милиционер, скажите, по этой улице ходить не опасно?» «Было бы опасно, я бы здесь не стоял». Ночью в темном переулке встречаются двое. «Гражданин, вы не видели где-нибудь здесь милиционера?» «Нет, не видел». «Тогда снимайте пальто». «В зале суда. Знаете ли вы, что вас ожидает задача ложных показаний?» «Да, мне обещали «Жигули». «Подсудимый, почему вы отказываетесь от последнего слова?» «Думаю, что это ни к чему, господин судья. Все, что нужно было сказать, сказал мой адвокат, а все, что не нужно было говорить, сказал мой прокурор». В купе одинокий пассажир, входит грабитель, в руке пистолет, деньги живо, у меня ни гроша. «Так что ж ты тогда трясешься? Я думал, ты контролер». В тюремной камере один уголовник рассказывает другому: «Эх, да чего же мы с женой приятно проводили время на берегу моря. Бегали, прыгали, закапывали друг друга в мягкий беленький песочек. Пожалуй, когда выйду на свободу, съезжу, откопаю ее». Грабитель Фомкой отжимает дверь квартиры, приоткрывается соседняя дверь, из-за которой слышится: «Драгоценности они прячут в саксонской вазе, а деньги под аквариумом». Вор пришел за отпущением грехов в церковь, но по инерции украл часы у пастора. «Скажи, — спросил его пастор, — какие на твоей совести грехи?» «Украл часы у одного хорошего человека. Хотите, я вам их отдам?» «Нет, их нужно вернуть тому, кому они принадлежат». «Но он этого не хочет». «Раз так, оставь их у себя и не печалься». «У адвоката: хочу развестись с женой, пожалуйста, 1000 долларов». «Что? Вы с ума сошли? За 500 долларов ее берутся пристрелить». «Обвиняемый, объясните присяжным заседателям, почему вы убили свою жену вместо того, чтобы убить ее любовника. Я рассудил, Ваша честь, что гораздо разумнее убить одну женщину один раз, чем каждую неделю убивать по новому мужчине». «У меня есть мечта, — сказал один гангстер другому, — ограбить банк и оставить при этом отпечатки моей тещи». «Судья подсудимому: ну-ну, перестаньте волноваться и расскажите, как это произошло». «Я ужасно расстроен». «Ну, а было так, я сидел и чистил ножичком апельсин. Тут подошел этот тип, подскользнулся на апельсиновой корке и упал прямо на нож. Судья: и так 3 раза подряд?» «Судья: что побудило вас ударить жену?» «Подсудимый: судите сами, Ваша честь. Она стояла ко мне спиной, под рукой у меня была сковородка, а дверь позади меня была открыта. Ну, как было не воспользоваться таким благоприятным стечением обстоятельств?» «За что вы сидите?» «Представьте, однажды выяснилось, что государство выпускает точно такие же банкноты, как и я».